сны и способы ими управлять, практическое пособие. Сборник всех имевшихся к середине XIX столетия исследований природы психофизического состояния, полагаемого и философами, и учеными долгие годы главной загадкой бытия. Сон всегда представлялся Нолану хоть и очевидной, но самой точной метафорой седьмого искусства. Теперь требовалось перенести эту метафору, давно превратившуюся в трюизм, на большой экран и придумать сюжет, в рамках которого именно коллективный сон был бы способом вторгаться в сознание подопытных объектов и навязывать им идеи, нужные так называемым архитекторам. То есть, по сути, Нолан искал нарратив, позволивший бы ему подробно описать особенности собственной профессии. В том числе и по этой причине начало основано на личных снах Нолана, равно как и на его любимых кинематографических грезах. Безусловно, в начале чувствуется огромное влияние «Матрицы» сестер Вачовски, экзистенции Дэвида Кроненберга, онирической классики «Прошлым летом в Мариенбаде» Алана Рене и «Санатория под клипсидрой» сюрреалистической экранизации Войцеком Хасом одноименного романа Бруно Шульца. Не говоря уже о прямых параллелях с анимационным фильмом Сатоши Кона, адаптировавшего «Паприку» Ясутаки Цитуни, повествовавшую, среди прочего, об удивительных аппаратах, используемых при терапии, с помощью которых врачи могли внедряться в сны пациентов. Или о вскользь упомянутом Ноланом в интервью комиксе «Сон всей жизни» Дона Розы, где Дональд Дак попадает в компанию братьев Бигл, планирующих на чудесной машине оказаться внутри снов дядюшки-миллиардера Писку и узнать шифр от его сейфа.